Глава вторая. Охота на двуногую дичь. Тетис. Тед вернулся в поселение вслед за Тарелом. Над лесом, опоясавшим квартал Канов, забрежил восход. Малиновое зарево поднималось все выше, освобождая пышные кроны деревьев из ночной полумглы. Лениво подбиралась к покатым крышам неказистых кирпичных домов и стройным деревянным изгородям вокруг них. Звонкие трели птиц многоголосием взорвали предрассветную тишину. Тарел обрел человеческий облик и, расправив могучие плечи, неспешно направился к своему двухэтажному каменному особняку, одному из подарков человеческой культуры. Обнаженный двухметровый исполин, живое воплощение опасности, словно тяжелое пушечное ядро со свистом, разрывающее воздух и неумолимо разящая цель. Каны вставали рано. Вокруг нескольких больших костров, уютно потрескивающих, бросая в воздух золотистые искры, уже вовсю суетились женщины. Водружали на специальные подставки котлы с водой. Чистили, резали мясо и овощи с небрежной точностью швыряли в гигантские металлические емкости, посыпали специями, размешивали. Лишь людоеды, выгуливавшие зверя, ночью спали в этот час. Поселение гудело, как растревоженный улей. Сотни глаз с восхищением уставились на ногого вождя из распахнутых настежь окон. Тарел же, равнодушный к поклонению соплеменников, задумчиво шагал к дверям коттеджа, охраняемым 6 мраморными кошками в человеческий рост. Все каны, без исключения, были высокими и крепкими, но Тарел с Тетисом ростом и статью выделялись даже в родном племени. Не мудрено, что на них глядели, как на богов. Лицо альфы на фоне алого цвета, распускавшегося у горизонта, казалось высеченным из камня. Угольные глаза под низкими надбровными дугами, высокий лоб, острые скулы, массивный подбородок подчеркивали мужественность, и сине-черные волосы накрывали плечи густыми кудрями. Тед поспешил скрыться от назойливых глаз в своем жилище. Перед взором все еще стояла картина сегодняшней ловли двуногой дичи. С момента легализации людоедов брат альфы питался только клонами. Так хотелось эволюционировать, перенять лучшее от культуры людей, неплохо изученные благодаря въездам в ничейные кварталы по делам племени для обязательных переговоров с другими расами. Решение стать частью всемирного государства, добровольно согласиться блюсти законы, далось совету вождей непросто. В какой-то момент истребление людьми, верберами, стычки с гентами начали угрожать существованию многих племен канов, особенно огненных, живущих в степях, не способных укрыться в густой лесной чаще и отсидеться там, пока буря не утихнет. Да и надвигающаяся война между расами не сулила ничего хорошего даже победителю. Лесные короли вовсю применяли свои волшебные фокусы, демонстрируя силу, в одночасье испарили остров и несколько километров джунглей. Были кусочки суши посреди океана, непроходимые чащобы и пропали. Куда? Так никто и не узнал. Люди сбрасывали бомбы на поселение сверхов, превращая их в груду обожженной плоти, обугленных останков жилищ и мертвую землю. Стае Тета повезло. Все это они наблюдали только с экрана телевизора, мелкими обрывочными кадрами, позади щебетавшей новости дикторши. В отместку оборотни нападали на мирные человеческие поселения, рвали на куски всех подряд. Ледяные за ночь осушали города. Настал момент, когда у народов не осталось выбора – договориться или сгинуть с лица земли. Стволовые клетки и клонированное мясо с кровью можно смело назвать спасением. Людоеды, верберы и нежить еще никогда не видели такого обилия пищи. Но куда девать охотничьи инстинкты, отточенные веками? Многие хищные оборотни, часть канов в том числе, навострились загонять животных. Тету для выгуливания зверя хватало пробежек по бывшей охотничьей территории людоедов в животном обличии. Но сопровождение старшего родственника на охоту – древняя традиция Кана. Даже когда Тарал еще не знал места вождя, за пренебрежение вековыми устоями людоеда медленно рвали на части. Заживо. Тед самолично закупал клонированное мясо по заказу соплеменников в любом количестве, любой жирности, любого возраста и пола. Только плати. Настоящий подарок богов, хотя жестокие боги Канов вряд ли озаботились бы их пропитанием. Охота на двуногую дичь стала для людоедов чем-то вроде развлечения, запрещенного законом и потому для некоторых особенно желанного. Не все Каны могли удержаться от того, чтобы полакомиться свежей, теплой и мягкой человечиной. Настоящей, загнанной, пойманной. Человеческая наука и генские маги придумали миллионы способов уничтожить останки хрупкого смертного тела. Были бы деньги. Женщины племени находили следы охоты на двуногую дичь, растворяли недоеденную добычу в кислотах, к производству которых приложили руку лесные короли. Несколько часов, и плоть разлагается до мельчайших частиц. Никакой медэксперт не разберется. Главное не пересечься на охоте с ледяными и медведями. Полиция сверхов людоедов не пугала. Скорее наоборот, редкий страж порядка рискнул бы связаться с Канами. Их жестокие обычаи нередко приводили чужаков в замешательство. Ледяные с медведями – другое дело. Беспощадная кровопролитная война надолго отбила у Канов охоту ссориться с вампирами. Сотню великолепных воинов в самом расцвете сил сложили головы из-за территории, пролегавшей между кварталами людоедов и нежити. Медведи же были естественными врагами Канов. Они охотились на зверей и людоедов. С кланом Тарала воевали трижды, последний раз всего лет 10 назад. Первый раз Канов разбили, второй они почти истребили врагов, в третий к медведям присоединились ледяные. Такого сокрушительного поражения племя Тарала не знало многие века. Тед еще помнил, как все госпитали поселения были заполнены ранеными. Истошные крики, стоны, хрипы и звуки отъезжающих машин, увозящих мертвецов за пределы поселения, не прекращались ни днем, ни ночью. Будили, заставляя съеживаться в своей кровати, в крошечный комочек нервов, просыпаться от кошмаров в липком поту. Черная земля между кварталами Канов и Медведей впитала столько крови, что, казалось, на ней вырастет алый лес. В боях с медведями многие людоеды стали калеками. Учитывая традиции Канов, это хуже смерти. Тед еле слышно вздохнул, не в силах избавиться от тяжелых мыслей. Толкнул увесистую дубовую дверь и валился в свой дом, не такой огромный и пафосно украшенный статуями, как у Тарала. Не обращая внимания на суетившихся в просторной, по-спартански обставленной гостиной домохозяйку и старшую сестру Индиру, заскочил в ванную. Скорее, смыть, уничтожить воспоминания о сегодняшней охоте. Может, ледяные струи родниковой воды, хрустальные, свежие, принесут хотя бы толику забвения. Но забвение — удел слабых духом. А Тед всегда был сильным. Сварливый ветер колыхал густую массу ночного леса, разрезанную ярко-оранжевой лентой шоссе. Свет красно-рыжих фонарей ложился на дорогу кляксами. Мотыльки гулко бились об искусственное солнце, шурша крыльями и падали, глухо ударяясь о землю. Ночные птицы переговаривались на разные голоса, басисто, визгливо, барабанной дробью. Оживленные движения на трассе стихло. Редкое авто проносилось по ровному асфальту, бередя ночь шепотом колес. Запахи перемешивались в дикий коктейль. Нотка теплого асфальта, мерзкий привкус раскаленного фонарного стекла, врывались терпкие ароматы леса. Приторный, буйно цветущего разнотравья, освежающий от осоки, терпкий хвойный, пряный от шишек. Огромная черная кошка, в сравнении с которой и бенгальский тигр, котенок, готовая к прыжку, замерла, будто статуя. Лишь время от времени мощные задние лапы беззвучно переминались на мягкой траве. Лунные блики серебрили гибкую спину зверя, расчертив от головы до хвоста темно-синие глаза, уставившиеся в одну точку, едва заметно поблескивали во мгле. Тед 1000 раз выходил с Тарлом на охоту и прекрасно знал, чем все закончится. От предвкушения беды едва дышал, сердце глухо билось в грудную клетку. Медленно, но с такой силой, что казалось еще немного, и ребра с треском вывалятся наружу. Тарил молниеносно прыгнул, подобно снаряду, выпущенному из пращи. Острые, как бритвы, когти шкрябают по металлу, свист тормозов отчаянный, ошалелый, смешивается с запахом горелой резины и визгом шин по асфальту. Грохот опрокинутой машины, только что летевшей по шоссе, пугает птиц. Они, суетливо хлопая крыльями и взволнованно гагача, взмывают с веток в черноту неба. Машина переворачивается несколько раз, словно игрушечная, замирает на секунду у края трассы и ухает вниз. Снова переворачивается, замедляется, раскачиваясь для последнего кувырка. Замирает, плюхается, с причвакиванием вдавливая колесами податливую почву. Дверца скрипит и с мерзким скрежетом отваливается. Проскальзывает во враг, найдя там последнее пристанище. В 2 прыжка Каны у цели. По покореженном авто, больше похожим на груду металлолома, парень и девушка. Кровь размазалась по лицам, как неудачный театральный грим. Тела замерли в неестественных позах. Повезло? Жертвы мертвы? Не успело облегчение расслабить натянутые до предела мышцы Тета, слышится биение сердец. Ускоряется и ускоряется. 2 пары расширившихся зрачков смотрят на людоедов, как на исчадие ада. Удивление и боль во взгляде сменяется ужасом. Девушка в шоке, но парень хочет закричать. Грудь вздымается от наплыва воздуха. Тарл мощными челюстями хватает его за плечо и волоком тащит из машины. Парень орет, срываясь на виск, извивается, колотит руками. Тарл с хрустом перекусывает ключицу. Тяжелый взгляд Альфы вдавливает в землю. Ясно, как день, требует от брата таких же действий. Тед смотрит в милое личико девушки. Мало сказать, что напугана. От страха глаза почти вылезли из орбит. Губы вздрагивают на застывшем лице маски. Тед видел такое 1000 раз, но от этого не легче. Спокойно, медлить нельзя. Кан перекусывает ремень безопасности, хватает девушку за ворот джинсовой рубашки и тащит наружу. Тарл уволок жертву в лес, на бывшую охотничью территорию Канов. Хорошо. Тед обращается в человека и дает девушке несколько звонких пощечин. Ступор добычи сменяется истерикой. Жертва брыкается. Беспорядочно размахивает руками и ногами, напоминая сломанную мельницу. Комья земли летят во все стороны. Ногти девушки прорезают длинные борозды. Пятки оставляют овальные ямки. Дичь селится заорать, но рот зажат огромной пятерней. «Не кричи!» — шипит Тед. «Сейчас уберу руку, а ты беги, что есть мочи!» «Поняла?» Жертва несмело кивает. На лбу проступила испарина. Тело реагирует на ужас. Бешеным биением сердца, поднимающийся вмиг, опадающий грудью и адреналином. Гормон наполняет воздух, словно дым во время сильного пожара. В носу свербит. Этот ненавистный запах страха. Реакция добычи понятна и оправдана. Дав секунду на подготовку, Тед одергивает руку, дичь вскакивает. Падает. Опять поднимается и бежит, спотыкаясь и снова падая. Прочь, к спасению, к жизни, к людям. Тяжкий, обреченный вздох вырывается из глотки Тета. Дураку ясно. Девушка настучит в полицию сверхов. но иначе никак, невозможно. Обостренный слух прекрасно улавливает творящееся в лесу. Обернувшись зверем, Тед медленно идет посмотреть на себя со стороны. Когда-то и он загонял двуногую дичь, наслаждаясь азартом охоты. Вождь стоит среди вековых деревьев, опершись о грудь жертвы огромными лапами. Он упивается страхом добычи. Влажный воздух пропитался запахом ненавистного адреналина. Аромат окутывает, окружает, проникает в каждую пору, вгрызается в мозг. Надо выдохнуть. Еще. Еще. Еще. Нет, не помогает. Срочно избавиться от омерзительного противного вкуса на языке и в носу. Лицо добычи искажает гримаса. Из передавленного горла рвется стон. Тарел жадно вгрызается в грудную клетку жертвы. Кровь и куски мяса летят во все стороны. Отвернуться, не смотреть. Но воля покидает. Взгляд прикован к жестокому действу. Немыслимый азарт овладевает всем существом. Алчность. Убийца внутри требует свободы. Рвется наружу, нажимая на все первобытные инстинкты. Сырая человечина. Теплая, настоящая, загнанная. Все животное, древнее, ужасающее, поднимается из глубины души от одного ее запаха вида. Бороться, не сдаваться. Решил для себя. Только клоны. Хватит дикости, зверства и убийств. Хватит нарушать законы нового мира. Ведь можно жить иначе. Эволюционировать по примеру ненавистных верберов или презираемых советом вождей огненных. И это единственно правильный путь развития канов. Алые струи хлещут из распластанного тела юноши. Руки и ноги раскинуты, будто жертву распяли. Лицо неестественно перекошено, рот разинут в немом крике. Грудь разорвана в клочья. Поломанные ребра выглядят тростинками, покореженными ураганом. В эту минуту вождь канов, рыча от удовольствия, острыми, как нож, зубами раздирает еще теплое сердце жертвы. По клыкам лениво стекает рубиновая жидкость, удобряя землю. Тарел ест только сердца. В этом он весь. Вождь может заказать на мясоферме клонированное человеческое сердце любого вида, размера, возраста. Но ему нравится вырывать орган из груди еще дышащей жертвы, наблюдая, как жизнь покидает ее, как стекленеют глаза, тугие мышцы становятся мягкими и податливыми. Тарел охотился не ради пропитания, не из гурманства, подобно многим канам, и даже не для того, чтобы щелкнуть чертову полицию сверху по носу. Нет, ему нравится отнимать жизнь, поглощать чужое дыхание, чужие надежды, чужое будущее. Кровожадный зверь. От и до. Тед сглатывает и пятится. Пятится, пятится. Ноздри раздуваются, втягивая соблазнительный, пьянящий, терпкий аромат свежеубитой добычи. Нутро заходится в вопли. Рви, грызи, поглощай. А кровь, как назло, приковывает взгляд. Лениво вытекает из зияющей раны. Сладкое и желанное. Нежное мясо, лоскутами свисающее из растерзанной груди. Сочное, умопомрачительное, вкусное. Голова кружится, словно голодал месяц, а то и больше. Желудок сжался в тугой узел и прилип к спине. Пасть наполнилась слюной. Сглатывать Тед не успевает. Каждый мускул налился свинцом. Проклятые инстинкты, подогретые чувственными ощущениями, пируют на остатках самообладания. Нет, только не это. Не вернуться назад, не сдаться на волю охотничьего инстинкта. Вампиры смогли? Смогут и каны. Тед снова пятится. Не выдержав, что есть сил, мчится прочь. Вождь нагоняет через несколько минут, улыбаясь, облизывает окровавленную морду. Челюсти Теда сводит так, что крепкие клыки скрипят, щеки натягиваются до предела. Ночь охоты. Один из десятков ежемесячных выгулов зверя. не первая и не последняя. Тету три десятка. Тарл старше всего на 10 лет. Каны и медведи живут до 160 лет и дольше. И лишь последнее десятилетие тела их берет возраст. Так что предстоят еще многие ночи.